Теперь-то Камио понимал, почему друг Отассо сбежал с другой лисицы. Эта чокнутая сама искала опасности на свою голову. И все ради огненной дряни, способной прожечь камень, не то что желудок. Камио был отнюдь не робкого десятка, но он считал, если идешь на риск, в конце концов тебя должна ждать награда, а не наказание. «Знаешь, я уже сыт», — сказал он, — «больше не хочу, я и не был особенно голоден. На сегодня, думаю, хватит, сходим туда завтра, ладно?» Лисица была явно разочарована, но не стала возражать и свернулась с калачиком на куче тряпья. «Ладно, разбуди меня, когда придут люди, хотя и сама проснулся. Эти проклятые машины так и ревут, что никакого покоя от них нет. Ничего, Камио, скоро ты привыкнешь к жизни в живопырке. Я научу тебя всему, что сама знаю. Ведь когда у нас появятся детеныши, тебе придется одному добывать еду для всей семьи». «Какую еду? Обычную или...» «Зачем нам обычные?» — возмутилась Отассо. «Нам нужна настоящая, горячая. Вырастим крепких, сильных детенышей. Нет, ты будешь приносить нам горячую, только горячую». «Хорошо», — торопливо согласился лис. «Горячую, так горячую». Как только Отассо уснула, Камио украдкой выскользнул через дыру в заборе. Нет, жизнь в этом городе совсем не похожа на жизнь в предместье, к которой он привык, размышлял про себя лис. Надо убираться отсюда прочь, туда, где еда прохладнее и вкуснее. Неторопливой рысой лис шел по вечерним улицам. Изредка ему встречались кошки и другие лисы, но люди почти не попадались. В этот странный седьмой день центр города отличался от предместья особенно разительно. В предместьях, вспоминал Камио, люди с утра высыпают из домов, копошатся на лужайках, возятся в садах, моют машины, повсюду снуют собаки, а в полдень люди, принаряженные в белых шляпах, важно шествуют к церквам. Кстати, в другие дни, не в седьмой, церкви почти всегда пусты, и в них можно без помех спрятаться. Потом люди принимают сходить из дома в дом, друг к другу в гости. Здесь же, в центре, все люди словно сквозь землю провалились. Впрочем, Камио не имел ничего против. «Неплохо бы найти один из этих, как их, отдушек, про которые рассказывал Отассо», — мечтал он. «Что может быть лучше места, где люди появляются лишь изредка, небольшими группами?» У него на родине такие места, разумеется, тоже встречались, например, вблизи от железных дорог. Только у тамошних лис не было для них специальных слов. Дома у Камио лисы разделяли все места на земле на опасные и безопасные. «Здесь опасно?» — первым делом спрашивали они при встрече с койотом или енотом. Все дикие животные, живущие в пригороде, считали своим долгом ответить на этот вопрос, даже если вас задавал извечный враг. «Потом вы можете сражаться до самой смерти, но сперва ответь, не угрожает ли вам здесь людское вторжение?» «Одушка, живопырка, напридумывали словечек», — бурчал Камень.